И сегодня совершенно неожиданно мое желание сбылось. Интересно, те ли это реестры, которые я когда-то видел? Он протянул руку, снял с верхней полки первую книгу и прочитал. Основной реестр 12 драгоценных шпилек из Цзиньлина. Бао Юй подумал. Кажется, я читал тогда именно эту книгу. Досадно, что не помню точно. Он открыл первую страницу и начал читать. Сверху он увидел какой-то расплывчатый рисунок и не мог разобрать, что он изображает. На оборотной стороне страницы было написано несколько строк, хотя тоже не совсем ясно, но кое-что разобрать было возможно. Бао Юй напряг зрение и, увидев иероглиф «Линь», «Лес», ниже которого шли иероглифы «Яшмовый пояс», подумал. Не иначе, как здесь говорится о сестрице Линь. Он стал читать внимательнее. Когда ему попались слова «Шпилька золотая в снегу под сугробом лежит», намек на Бао Чай, так как слог «чай» из ее имени значит «шпилька». Он очень удивился и пробормотал. Как будто опять зашифровано имя. Затем, составив вместе прежде прочитанные фразы с последующими, он прочел их сразу. «Не могу уловить смысла», — сокрушался Бао Юй. «Видимо, в этих словах только зашифрованные имена. Досадно, что встречаются такие слова, как «жалеть» и «вздыхать». Что бы они могли значить? Бао Юй расстроился, и тут в голове его мелькнула мысль. «Я читаю украдкой, как вор. А вдруг увидит? Тогда я не успею дочитать все до конца. Не буду терять времени зря». Бао Юй даже не стал разглядывать рисунок под надписью и принялся читать снова. Дойдя до слов «Вот заяц тигра повстречал, сна жизни больше нет», он словно прозрел. «Ну, конечно!» — мысленно воскликнул он. «Предопределение совершенно точное. Это сказано о моей сестре Юаньчунь. Ведь она умерла в год, обозначенный циклическими знаками зайца и тигра. Если и дальше будет так же понятно, постараюсь записать и выучить наизусть, что предопределила судьба моим сестрам. Я не стану разглашать тайны, но смогу, не прибегая к гаданию, все знать наперед. Это избавит меня от излишних тревог и размышлений». Бао Юй огляделся и, конечно, ни кисти, ни тушечницы не нашел. Опасаясь, как бы ему не помешали, он счел за лучшее поскорее читать дальше. Он перевернул страницу и увидел рисунок, изображавший человека, запускающего змея, но не стал его рассматривать. Зато он внимательно прочитал следовавшие далее 12 стихотворений. Одни из них он понял сразу, другие после некоторого размышления, третьи вообще были непонятны. И он постарался только запомнить их наизусть. Бао Юй вздохнул, снял с полки дополнительные реестры судеб девушек из Цзиньлина и опять принялся за чтение. Дочитав до места «Ревность несносна, только актеру достанется счастье», кто бы подумал, обижен судьбой этот юноша знатный, он на первых порах ничего не понял. Но как только взглянул на рисунок и увидел циновку с цветами, которую обычно называют хуаси, то сразу догадался, что речь идет о Хуа Сижень. Бао Юй сначала изумился, а потом горько заплакал. Овладев, наконец, собой, он хотел читать дальше, но в этот момент ему послышался голос. «Ты сошел с ума! сестрица Линь.